536-я ночь. Когда же настала 536-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь сказал своим визирям и вельможам царства: тот, кто меня вылечил от моей болезни, Хасиб Карим-ад-Дин, и я назначил его великим визирем вместо визиря Шамхура. Кто любит его, тот любит и меня. Кто почитает его, тот почитает и меня. И кто ему повинуется, тот и мне повинуется». «Слушаем и повинуемся», — сказали все. И затем они все поднялись и стали целовать руки Хасиба Карим-ад-Дина и приветствовать его и поздравлять с должностью визиря. А после этого царь наградил Хасиба роскошной одеждой почета, затканной червонным золотом и украшенной жемчугом и драгоценными камнями, самый маленький из которых стоил 5000 динаров, и подарил ему 300 мамлюков и 300 наложниц, которые сияли как луны, и 300 абиссинских рабынь и 500 мулов, нагруженных деньгами, и дал он ему скота и буйволов и коров столько, что бессильно всякое описание. А после всего этого он велел своим визирям, эмирам, вельможам царства, знатным людям страны и невольникам и простым своим подданным делать Хасибу подарки. И Хасиб Карим-ад-Дин поехал, и поехали позади него визири, эмиры, вельможи царства и все воины, и отправились к дому, который велел освободить для него царь. И затем он сел на седалище, и начали приходить к нему эмиры и визири, и целовать ему руки, и поздравлять его с должностью визиря, и все они стали ему прислуживать. И мать Хасиба обрадовалась великой радостью и стала поздравлять его с должностью визиря. И пришли к нему его жены, и поздравили его с благополучием и должностью визиря, и они радовались великой радостью. А потом пришли к нему его товарищи, дровосеки, и поздравили его с должностью визиря. И Хасиб сел на коня и поехал, и, прибыв ко дворцу визиря Шамхура, опечатал его дом и наложил руку на то, что в нем находилось, и описал его содержимое, и перенес все это в свой дом. И после того, как он не знал никакой науки и не умел читать написанное, он сделался знающим все науки по могуществу Аллаха Великого, и распространилась весть о его знаниях. И стала его мудрость известна во всех странах, и сделался он знаменит глубокими познаниями во врачевании, астрономии, геометрии, чтении по звездам, алхимии, белой магии, науке о духах и прочих науках. И однажды он сказал своей матери: «О, матушка, мой отец Данияль был человеком мудрым и достойным. Расскажи мне, что он оставил из книг и прочего». И, услышав слова Хасиба, его мать принесла сундук, в который его отец положил 5 листков, оставшиеся от книг, утонувших в море, и сказала ему: «Твой отец не оставил никаких книг, только 5 листков, которые в этом сундуке». И Хасиб открыл сундук, взял эти 5 листков и прочитал их, и воскликнул: «О, матушка, это 5 листков из целой книги, где же остаток ее?» И его мать ответила: «Твой отец поехал со всеми своими книгами по морю, и корабль разбился, и книги его потонули, а его самого Аллах Великий спас от потопления, и не осталось от его книг ничего, кроме этих 5 листков. А когда твой отец вернулся из путешествия, я спросила его, и он сказал мне: может быть, ты родишь мальчика, возьми же эти листки и спрячь их у себя. И когда мальчик вырастет и спросит тебя про мое наследство, отдай ему их и скажи: твой отец не оставил ничего, кроме этого. Вот эти листки». И Хасиб Карим-ад-Дин изучил все науки, и после этого сидел, ел и пил, живя приятнейшей жизнью и наилучшим образом, пока не пришла к нему разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Вот и конец того, что дошло до нас о повести о Хасибе, сыне Данияля, да помилует его Аллах Великий. А Аллах лучше знает истину.